молчишь?» Колька не спал. Ворочался на жаркой печи с близняшками. Ковырял сучки в досках потолка. От жара усилились запахи заготовленных еще летом бабушкиных трав. От старого тулупа несло овчиной. Разболелась голова. Отец сам не выходил и никого не выпустил из дома, когда ночью проходили войска. Як невидаль. От самого буга топают. Чего на них смотреть? Ворчал он. Отец сел у стола и закурил, пуская густые клубни сизого дыма к потолку. Ни свечи, ни керосиновые лампы не зажигали. В темноте избы светился маленький огонек папироски, освещая лица отца и матери, сидящих за столом друг перед другом. «Что делать-то?» — в отчаянии спросила мать. «А ничего», — ответил отец. «Куда нам, в беженцы? С детьми и бабкой?» «Ничего, как-нибудь приспособимся. Немцы хоть и лютуют, а все ж таки люди». Колька даже дышать перестал. И как только отец такое вымолвил? Приспособиться к немцам, к врагам! Ему стало стыдно за него. Хотелось встать, крикнуть прямо в лицо. «Никогда! Их бить надо! Юрка на фронте! Все на фронте! Все с врагом бьются, а ты приспособиться! Они не люди! Звери! Хуже зверей!» Колька уткнулся в подушку, сжал свои кулачки. Отец так больше и не ложился. Ходил у окна, сидел у стола и все курил. Колька тоже не спал. Только под утро провалился в тяжелый тревожный сон. Снилась раненая лошадь. Она скакала по полю. Колька бежал за ней, никак не мог догнать. А на краю поля стоял старший брат Юрка и что-то кричал. Но Колька не мог понять, что. Проснулся от странного треска. Не сразу понял, что это. Отец подскочил к заиндевевшему окну, задернул занавески. Треск — выстрелы автоматов. Близко грохнул взрыв. Изба качнулась. Опять взрыв. Еще и еще. Проснулись близнецы и заплакали. Колька кубарем слетел с печки. Кинулся к окну. Отец перехватил его, крепко сжал плечи и усадил на скамью в простенок. «Ты что, шельмец?» — зашипел отец. «Угодит пуля в окно, убьет. Что мы с матерью делать будем? Сиди и не рыпайся». А сам подошел к окну, приоткрыл занавеску. «Ну вот, дождались. Новая власть пожаловала. Язви ее душу». Колька изловчился и выглянул из-под руки отца. На улице у дома сельсовета стояла группа высоких людей в невиданной форме мышиного цвета, с нахлобученными высокими пилотками, с опущенными боками. На шее висели автоматы. Один из них рвал красный флаг на полоски. Это почему-то здорово веселило их. Подъехал грузовик, раскрашенный белыми пятнами. Из кузова посыпались солдаты. Они приседали и прыгали на месте, разминали ноги. Бесшумно подкатила блестящая черная легковушка. Из нее вышли два офицера в черных шинелях и высоких фуражках. Солдаты быстро построились. Они выслушали офицера, разделились на группы и побежали по деревне. «Мать», — сказал отец, — «спрячь-ка детей на всякий случай». «Господи!» — воскликнула мама. «Да куда же я их спрячу? В подполе холодина, замерзнут». «На кухне за печь спрячь. Корытом да тряпьем прикрой». Мать стащила с печки близнецов Ваньку и Марьку, загнала за печь. Велела сидеть тихо, как мышки. Сунула в щель жестяное корыто и накидала половиков. Колька за печь не полез. «Что, я маленький, что ли?» «Не ерепенься!» — прикрикнул отец. «На печь полезай». В этот момент в сенях загремели шаги. Дверь распахнулась, впуская в дом клубы морозного тумана. Вошли двое солдат. Один сразу подошел к столу, взял из миски большую краюху хлеба, сунул за пазуху. Взглянул в чугунок, стоящий в топке, пустой. Выругался, словно пес пролаял. Скинул чугунок на пол. Второй сорвал с вешалки отцовский полушубок, кинул к ногам отца. «Давай, давай!» — — закричал он. «Шнель! Улица! Шнель! Шнель!» Он прошел в избу и стал подталкивать прикладом автомата в спины отца, мать, бабку. И тут он заметил Кольку. Встал на скамью и стащил чижа за шиворот. Подтолкнул к двери.